замолвив за него слово. Он стал бы им, если бы ему хоть раз удалось усидеть на одном месте весь урок. Он немного рассеян. Джина начала нервно грызть ноготь на большом пальце. Мне на секунду показалось, будто это ее, а не нашего сына, вызвали к директору за плохое поведение. Вы это имели в виду? Он позволяет себе бродить по классу, переговариваясь с ребятами и мешая им, в то время как все пытаются выполнить задание. Она взглянула на меня, ища поддержки. Нас уже не первый раз вызывают, далеко не первый. Разрешите задать вам вопрос личного характера. Неожиданно сменила тему мисс Уилкинс. Может, прическа у нее и была весьма необычная, но вела она себя как типичная учительница, которых я немало повидал на своем веку. «Конечно», — заволновалась Джина. Пауза. «Ваш развод был очень напряженным». «Разве они бывают другими?» — вмешался в разговор я. «Мы шли вслед за мисс Уилкинс по коридору. В каждой классной двери имелось вставленное квадратное стекло. Это очень напоминало окошки для подглядывания в дверях тюремных камер. Мисс Уилкинс остановилась у одной из дверей, заглянула внутрь и отошла в сторону, приложив указательный палец к губам и мрачно улыбаясь. Мы с Джиной через окошко заглянули в класс, где учился наш сын. Я сразу увидел его среди остальных 36 учеников с одинаковыми взъерошенными макушками, одетых в одинаковые зеленые свитера, которые считались в этом районе чем-то вроде школьной формы. Пэт находился в центре класса. Так же, как и все, он склонился над рисунком, а я, глядя на него, подумал, что его волосы всегда удивительно блестят, прямо как в рекламе шикарного бальзама, даже тогда, когда его голове, как выражается моя мать, не мешает задать большую стирку. На доске учительница нарисовала то, что можно было бы назвать пародией на землю, не слишком аккуратно выведенный мелом круг, затерянный в бесконечном черном пространстве. На круге виднелись едва узнаваемые очертания материков. Над рисунком она написала «Наш мир». Все старательно рисовали, даже Пэт. И на мгновение мне даже показалось, что все в порядке. Во всем этом было что-то трогательное, потому что эти городские дети и представляли самые разные этнические группы со всего мира. Но оказалось, что мой сын склонился не над своим рисунком, а над чужим. Он помогал маленькой девчушке раскрашивать ее картинку. «Пэт», — обратилась к нему учительница, — отвернувшись от доски. «Я же просила тебя не вставать из-за своей парты». Он проигнорировал ее замечание, беззаботно и свободно прогуливаясь от парты к парте, с обезоруживающей улыбкой разглядывая из-под своей золотистой челки рисунки других учеников. Направо и налево он раздавал комментарии по поводу картинок с изображением планеты Земля, над которыми усердно трудились дети. «Да», — проговорила Джина, и по ее тону я догадался, что она с трудом сдерживает слезы. Подобные вещи мы всегда делали вместе. Даже речи не было о том, чтобы в школу к директору шел кто-то один из нас, чтобы его отчитала эта чопорная директриса, больше похожая на панка, и чтобы потом в одиночку переживать за свое чадо. Мы оба его родители, независимо от места его проживания, и ничто никогда не может изменить данный факт. Так мы с Джиной договорились». Вообще, у Джины гораздо лучше получалось решать школьные проблемы Пэта, чем у меня. Для нее не было необходимости выгораживать его, потому что она всегда находила нужный подход к учителям, делилась личными проблемами, перетряхивала перед каждым любопытствующим наше грязное белье,